Глава 13. Мы неслись на байке по городу, который словно сошел с ума. Хотя почему «словно»? Так оно и было. Видя творящийся вокруг хаос, я старался не думать о том, что это из меня освободилось, вырвалось, вышло из-под контроля сила сумрака. И случилось это в пределах защитных стен. Болезненная вина пыталась сожрать меня изнутри, но я отмахивался от нее, как от назойливой мухи, и вел байк сквозь взбесившиеся улицы. Позже будет время переживать, а сейчас главное выжить. Сумрак разрастался, люди паниковали. Одни бежали, куда глаза глядят, другие пытались дать отпор, будто бы из ниоткуда появившимся монстрам. Третьи грабили лавки, четвертые просто стенали и плакали. На дорогах вмиг образовались заторы, где-то вспыхнули пожары. То тут, то там мы становились свидетелями стычек людей с порождениями сумрака. Пару раз натолкнулись на хорошо организованные отряды командории. Поначалу я было попытался улизнуть от их взгляда, объехать первую уже попавшуюся группу, сражающуюся с какими-то многоножками, лезущими из подвалов, окон, дверей, затянутого какой-то слизью многоэтажного дома. Но быстро понял, что на меня и мою спутницу солдатам командории плевать. Проклятие, интересно, где Триша с Конрадом? Искать их сейчас, чистой воды самоубийство, но... Боги, надеюсь, они сумеют выбраться. В городе царила паника, и было странно и страшно, что Кассив превратился в филиал бездны меньше, чем за час. Не полностью, конечно. Но вырвавшаяся из меня магия быстро нашла себе пристанище в башне Совета, возвышавшейся над городом. Невероятным образом сумрак разросся, увеличился. Теперь это был не тот шар, который образовался из моего защитного купола, а нечто гораздо, гораздо большее. Словно этот сумрак нашел чем питаться. Байк давал преимущество в маневренности, но из-за суматохи и того, что приходилось постоянно искать объездные пути, я подозревал, что нам с Мисти придется выбираться из Кассифа около часа. Рассекая на арче по взбесившемуся городу, мы стали свидетелями десятка стычек между людьми, пяток раз едва избежали щупалец и клыков сумеречных тварей, еще трижды чуть не вляпались в появившиеся прямо на улицах аномалии. Сумрак разрастался на теле города, словно чумная опухоль на безнадежном больном. Я прекрасно понимал, что, скорее всего, Кассив уже не спасти. О том, что в этом виноват я, по-прежнему старался не думать. Но мысли о происходящем так и кружили в голове. Проклятая магия, как же так случилось? Что это за дрянь вырвалась из меня? Что произошло с моим рассудком там, во дворе? Я хотел убить всех вокруг. Почему? Потому что это был не я, мелькнула мысль, когда я в очередной раз объезжал паникующую толпу. А вдруг? Вдруг я заражен сумраком, и он потихоньку берет надо мной верх. Стоило бы расспросить Мисти обо всем, что случилось. Я был уверен, что она прольет свет на происходящее. Но все это потом, когда выберемся из города. Ведь оказалось, что сделать это не так уж и просто. Помимо запруженных транспортом и людьми дорог, аномалии монстров, нам могли помешать выбраться за пределы Кассифа и солдаты правительства. Я подозревал, что если городское правление или его остатки быстро сообразит, что к чему, они могут попытаться локализовать заражение города или отдельных районов. Даже мне было понятно, что так гораздо проще сдержать заражение, истребить монстров и остановить людей, которые в перспективе могли разнести заразу. Так и получилось. Первый блокпост мы встретили в торговом районе, через который я пытался добраться до ближайших к нам западных ворот. Неспроста узкая улочка была совершенно пустой, что меня изрядно удивило. Она оказалась перекрыта броневыми мобилями, развернутыми поперек проезжей части. За ними стояли пробужденные солдаты, а перед транспортным средством вся брусчатка была усыпана трупами. Кто-то из горожан, десятки человек, пытались рвануть к воротам и оказались расстреляны. Бедняги явно убегали от монстров, валяющихся тут же между людскими телами. Огонь по нам открыли без предупреждения, как только заметили. Пулеметы на крышах броневиков развернулись в сторону байка и начали стрекотать. Я мгновенно увеличил скорость, проскочил под первой дугой пуль и прямо на ходу потянулся вперед, подкрутить решетку грависвитчера, установленного на арч Райдингером. «Работает?» Рявкнул, не оборачиваясь к Мисти, молясь про себя, чтобы Блонди не израсходовала заряд батареи устройства. «Я им не пользовалась!» Послышался голос девушки, я кивнул в ответ на эти слова. Раскачав байк, ушел от новой очереди, сбил прицел солдатам и, оказавшись в зоне досягаемости, активировал гравитационную примочку. Попал прямо меж двух броневиков. Правда, на высокой скорости трудновато регулировать гравитационную решетку, да еще и не видя ее толком. Так что вместо того, чтобы подкинуть мобили, примочка Райдингера швырнула их в стороны, да с такой силой, что впечатались стены. Бам! Броневики, которые были выполнены из толстенной стали, сложились гармошкой, уменьшившись в два раза, и освободили мне проезд как раз в нужный момент. Мы проскочили мимо, мелькнув мимо ошеломленных пробужденных из солдат. Нам вслед понеслись пули и заклятия. Одно даже вырвало кусок стены ближайшего здания, но я не обратил на эту атаку никакого внимания. Лихо развернув байк и едва не положив его на бок, свернул на перекрестке и исчез из поля видимости солдат. «Меня сейчас тошнит», — пробормотала Мисти, вцепившись в меня. «Только куртку мне не испачкай». Я не нашелся, что лучше ответить. Как раз бросил байк в бок, потому что с крыши ближайшего здания на нас прыгнула какая-то здоровенная тварь, похожая на крысу, но размером с корову. Она промахнулась и с хрустом приложилась о брусчатку мостовой, а я крутанул ручку акселератора и сразу оторвался от нее. Проскакивая между двумя стоящими на обочине мобилями, едва не сбил выскочивших из дома людей, отчаянно машущих мне руками. Проклятие. Со стороны центра города что-то громыхнуло, но я даже не стал оборачиваться. Снова ускорился, влетая на широкий проспект, опоясывающий стену и лавируя между несущимися мобилями и байками, стараясь не сбить бегущих людей, устремился к западным воротам. И почти успел. Почти. Уже на подъезде, когда до спасительного туннеля, вырубленного в белом камне, оставалось 100 метров, я понял, что мы не успели. Здоровенная кованая решетка рухнула сверху, перекрывая выезд из города. «Не успели», — прошептала Мисти, повторяя мои мысли. По инерции я проехал еще, оказавшись совсем близко, и с изумлением и радостью увидел за ней двух людей. Это были Конрад и Триша. Друг помогал моей подруге детства подняться с земли. Видимо, они успели нырнуть в арку ворот в самый последний момент. Их едва не пришибло, а с этой стороны валялась пара чемоданов, которые тут же затоптали набросившиеся на решетку люди, те, кто не успел выбраться из города. Несчастные стенали, кричали, бронились, плакали, вцепившись в толстые кованые прутья решетки. Я даже было хотел попробовать снести их грависвичером. Это получилось бы легко, но не успел. По решетке, затем и по участку стены прошла магическая рябь, которая охватила изрядный кусок массивной постройки. Ближайшие к стене люди, те, кто коснулись магического заслона, мгновенно осыпались пеплом под ноги прочим напирающим горожанам. Народ ахнул, закричал, зарыдал еще громче, но уже не бросался на ворота. Все поняли, что этот выход из города заблокирован. Я смотрел на все это и ужасался. Тому, что это происходит из-за меня. Жестокости гарнизона, дикости людей, всему. Но тут я поймал взгляд Конрада. Он так же, как и я, изумленно взирал на происходящее и заметил меня за спинами толпы. Друг дернул Тришу за рукав и указал на нас с Мисти. Подруга детства прижала ладони ко рту и заплакала, а я, напротив, улыбнулся, радуясь, что они в безопасности. «Не беспокойтесь», — прошептал, хотя знал, что они меня не услышат, помахал им рукой и сложил пальцы в форму сердца, а затем резко развернул байк и направил его в противоположную часть города, в порт. У меня появилась идея, как выбраться из этого ужаса. Мы рванули обратно, в сторону порта. Я здраво рассудил, что каждый из трех оставшихся городских ворот уже заблокировали, и нестись к ним совершенно бессмысленно, а вот гавань... Там на приколе стояла масса частных кораблей и барж, и некоторые из них наверняка решили выскользнуть из города под шумок. Есть шанс, что кто-то из капитанов еще не успел этого сделать. Всем вместе все равно выплыть из гавани невозможно, так что попробовать стоило. Конечно, оставалась опасность, что стоящий на огромной скале в восточной части гавани форт будет топить любые попытавшиеся сбежать посудины, но делать все равно было нечего. Нужно было хотя бы попытаться. Город горел. Пожары разрастались с невероятной скоростью, заволакивая черным, душным дымом целые кварталы. Сумеречные твари множились и преследователи жителей Кассифа, как в своих охотничьих угодьях. Аномалии появлялись везде, где только можно. Я никогда не видел, чтобы сумрак разрастался так быстро, но сейчас происходило именно это. Над башней совета, которую было видно почти из любой части города, по-прежнему висело облако сумрака. Когда мы проезжали по одной из улиц торгового квартала, стараясь не сбить паникующих людей, в этом облаке что-то гулко грохотнуло, привлекая мой взгляд. Из тучи вырвался огромный жгут тьмы и устремился к земле. Мелькнув над городом, он растянулся над крышами домов на многие километры, постепенно истончаясь, но... Я понял, что он несется в нашу сторону за пару секунд до того, как это теневое щупальце обрушилось на красивое трехэтажное здание с колоннадой и балконом-террасой, стоящее на углу перекрестка. Мы как раз проезжали мимо в тот момент, когда удар сумрака снес часть крыши и буквально отрезал кусок от дома. «Осторожно!» — закричала Мисти, и я успел вильнуть в сторону, едва не влетев в несущийся рядом с нами мобиль. Мы успели проскочить, и я, не выдержав, остановился метрах в 50 и обернулся, чтобы увидеть, как рухнувшая на улицу часть здания засыпает десяток людей осколками и крушит оставленные у тротуара мобили. Щупальце тьмы, которое разворотило строение, никуда не делось. Оно осталось торчать из обрушенной части второго этажа, по-прежнему соединенное с облаком сумрака над башней совета. И внутри клубящейся, густой тьмы что-то сверкало. Будто бы сумрак что-то перекачивал сюда. Мощный удар колдовского тумана снес стены первого этажа, расшевырял каменные обломки крыши, ранее засыпавшие улицу, и застыл. Бах! Щупальце тьмы оборвалось в метрах в 10 над останками здания, растеклось по нему туманом и тут же застыло, превратившись во что-то густое, вязкое и живое. «Это еще что за хрень?» — обалдело спросил я вслух, не особо рассчитывая на ответ. Но Мисти ответила. «Кладка». Мое сумеречное зрение вдруг завопило об опасности, и я понял, что ощущаю в этой густой слизи несколько десятков сумеречных биений. Нет уж, разбираться с тем, что это за хрень, нет никакого желания. Я снова крутанул ручку акселератора и рванул вниз по улице. Порт оказался удивительно малолюден. Где-то в западной части полыхали доки, часть горожан грабила центральные склады, в гавани плавали лодки. Большие и маленькие, на которых часть счастливчиков пыталась уйти из города. Остановившись посреди спускающейся к докам улицы и выстрелив многострелом в лицо попытавшегося завладеть мотоциклом придурка, я отпугнул немногочисленных окружающих людей, а затем посмотрел на форт и облегченно выдохнул. Огромное строение, которое могло защитить Кассив от морского вторжения, десятка кораблей, оказалось разрушено, разгромлено до самого фундамента. Его остатки дымились, и над восточной окраиной гавани поднимался огромный столб черного дыма. «Надо найти корабль. Лодку, баржу, все равно. Смотри, кто стоит на приколе. Если надо, сами уплывем». Не согласовывая это с командой, обернувшись, велел я Мисти. Девушка серьезно кивнула. Мы спустились к докам и поехали вдоль береговой линии. Тут было еще меньше людей, как и кораблей, собственно. В самой гавани стояло несколько крупных судов, но вот у причалов было пусто. Ни рыбацких лодок, ни каботажных судов, ни крупных барж. «Дерьмо, Грифона!» — выргался я. И вдруг увидел у одного из дальних причалов лодку с небольшой кабиной и крошечной палубной надстройкой, рядом с которой копошились трое матросов. На пирсах рядом стояли еще четверо. И прямо на моих глазах они расстреляли из винтовок, бросившихся к ним троих портовых рабочих. Судя по всему, владельцы лодки не спешили убираться из города. «Кажется, это то, что мы искали?» — спросила Блонди, выглядывая у меня из-за плеча. «Кажется», — подтвердил я, давая ей магострел. «Будь готова стрелять». «А ты?» «А я?» По шее пробежали мурашки, но я отбросил страх. «Ударю по ним магией, постараюсь. Не слишком усердствовать». «Не думаю, что это хорошее...» «Хочешь об этом поговорить?» — мгновенно взъярился я. «О магии, которую ты мне дала? О которой я тебе спрашивал? После всего?» «А другие варианты у тебя есть? Их там с десяток. Всех мы не перестреляем. У меня не ампул для перчатки, и бомбы мои, которые ты стащила, как полагаю, тоже закончились». Она ничего не ответила, лишь потупила взгляд. «Постарайся подстрелить пару из тех, что на лодке. С остальными я разберусь». Разогнавшись, я направил байк к так нужной нам лодке. И метрах в 200 от нее почувствовал биение сумрака на ней же. Проклятие, что это? Еще один одержимый? Матросы, разодетые в кожаные плащи и куртки, нас заметили, но стрелять не спешили. Они предупреждающе вскинули винтовки, когда я завернул на пирс. Я уже был готов ударить по ним сумеречным хлыстом, когда увидел человека, сходящего на берег. Собранные в хвост волосы, широкие плечи под кителем, стальная нижняя челюсть, механические кисти рук. Зарычав, я ощутил зверскую ярость. И, несясь по каменному пирсу, освободил энергию, бушующую внутри. Это был Маркус. Вместо хлыста по стоящим на берегу ублюдкам, теперь я заметил их нашивки на одежде, ударил веер сумеречной энергии. Пятерых, выстреливших в тот же момент людей, он снес, разорвал в клочья прямо в воздухе и бросил окровавленные останки в гавань. Маркусу же повезло больше. Он успел вскинуть руку, и перед ним образовался полупрозрачный теневой щит. Мой колдовской удар растекся по нему, словно вода, и исчез. Все это произошло за какие-то секунды. Чтобы не слететь в воду, резко затормозил, поворачивая байк, почти кладя его на бок. «Прыгай!» Мисти послушалась и кубарем скатилась с потерявшего ход мотоцикла. Я еще не успел окончательно остановиться в 5 метрах от Маркуса, как она открыла огонь по людям на лодке. Пара пуль мгновенно нашла свои цели. Невезучие ублюдки рухнули на палубу, а еще трое быстро скрылись за кормовой надстройкой. Мисти нырнула за какие-то ящики, заняв выжидательную позицию, ну а я... Я спрыгнул с остановившегося байка и широким шагом направился к своему бывшему боссу, стоящему у самых мостков. «Шейн, послушай!» — попытался было сказать он своим механическим голосом, но я, размахнувшись, как следует стеганул его сумеречным хлыстом и снова попал в вызванный им щит. Это был не амулет. В этот раз я почувствовал напряжение магических полей и понял, что Маркус пробужденный. И более того, магия в нем весьма похожа на мою. Кажется, он увидел изумление в моих глазах. «Давай поговорим, бешеный!» Лидер ублюдков примирительно поднял свои механические руки. «Ты же видишь, что в нас больше общего, чем ты думал!» «Пошел ты!» — рявкнул я, снова ударяя по Маркусу, и снова безрезультатно. Я мог бы влить в свое колдовство больше силы, я чувствовал это. Но боялся, потому что чувствовал не только бурлящую в теле силу, но и желание. Желание убивать, обращать людей в сумеречных тварей, создавать новые сумеречные зоны. Тряхнув головой, я отогнал секундное наваждение. «О чем нам говорить, Маркус?» — спросил я, настраивая сумеречное зрение и пытаясь отыскать слабое место бывшего босса. «Ты подставил меня, пытался убить. Твои люди гнали меня через пустошь, преследовали в урочище, напали. Вы убили Мисти». Еще удар, но на этот раз я не рассчитывал на успех. Хотел увидеть, какие энергопотоки задействует Маркус, чтобы вызвать свое колдовство. И это сработало. Он снова отразил мой удар, и в его магическом поле вспыхнуло несколько точек, которые я успел зафиксировать сумеречным зрением. Отлично. «Знаю, мы с тобой не так начали, Шейн. Но...» Он покачал головой. «Я ведь предлагал тебе сотрудничество». «Со временем ты бы стал моей правой рукой». «А ты спрашивал, нужно мне это или нет?» «Перед тем, как ставить свой ультиматум». Позади что-то грохнуло. Быстро обернувшись, я увидел, как оседает часть здания того бедного райончика, в котором я искал Мисти. А Маркус, что примечательно, в этот момент не сделал попытки напасть на меня. «Не спрашивал», — согласился мой бывший босс. «Но теперь все изменилось, Шейн». «Даже не сомневаюсь», — рассмеялся я, исподволь продолжая разглядывать магическое поле Маркуса и подбираясь сумеречным взором к точкам, которые наметил ранее. Я будто мог воздействовать на них мыслями, выдергивать нити, так сказать, которые удерживали эти точки в стабильном состоянии. «Я слышал твой разговор с той сумеречной тварью, Маркус», — заявил я, продолжая тянуть время. «Мне было нужно совсем немного...» «Слышал, что он велел тебе убрать меня. Так что прости, что-то не особо-то верю в твои благие намерения». «Это правда», — кивнул он. «Но кое-что изменилось». «И что же?» «Я не... Это не так просто объяснить, но...» Мы давно искали девчонку, но после того урочища только я знал, что теперь ты владеешь ее силой. То, что происходит сейчас...» Он указал на полыхающий город. «Твоих рук дело, верно, Шейн? Ты получишь все, что только захочешь. Только позволь забрать то, что тебе не принадлежит. Я расскажу тебе такое, чего ты и представить не можешь. Мне нужен не ты, Шейн, а магия, которую тебе отдала эта сучка». «Она не сучка», — тихо и отчетливо произнес я, одновременно с этим вновь вызывая сумеречный хлыст и разрывая последние энергетические нити в защите Маркуса. Он попытался вызвать щит, но тот лишь мигнул. А в следующий миг голова моего бывшего босса отделилась от тела.